Зато едва ли и встречался где-нибудь в высшем нашем управлении человек с такой отрицательной популярностью, которую приобрел Эссен, сделавшийся постепенно метой общего презрения и явных насмешек, выражавшихся иногда, разумеется, иносказательно, даже и в печати. Все это, однако, относясь более к распорядку внутреннему или, так сказать, бумажному, оставалось, по-видимому, сокрытым от государя, который в отношении к внешнему порядку столицы входил сам во все и при острой внимательности своей представлял своим лицом истинного высшего начальника петербургской столицы. Внутренние действия петербургской полиции, известные дотоле лишь их жертвам, начали подвергаться более строгому контролю и обследованию только со времени вступления в управление Министерством внутренних дел Перовского. Проведя личную ревизию в управе благочиния, новый министр удостоверился в невероятных в ней беспорядках и злоупотреблениях и написал очень строгую по этому поводу бумагу обер-полицмейстеру Кокошкину. Потом он обратился к самому Эссену и, ссылаясь на дурную репутацию Оводова, объяснил, сколько необходимо было бы для отвращения дальнейших нареканий удалить последнего от должности. Наконец, по докладу Перовского об оставлении без ответа со стороны военного генерал-губернатора 17 по одному и тому же делу отношений министерства, государь в июне 1842 года приказал сделать Эссену строгий выговор, а Оводова посадить на гауптвахту на 3 дня, из числа которых он просидел, впрочем, только один, ибо на следующий день праздновалось рождение императрицы 1 июля, что послужило поводом его выпустить. Дело стало проясняться. Вскоре на образ управления столицы должен был пролиться, по крайней мере, в отношении одной его частей судебной, новый, еще всех ужаснувший свет. По замеченному в обоих департаментах Санкт-Петербургского надворного суда, чрезвычайному от собственной их вины накоплению дел, в 1837 году признано было за ненужное определить в сии департаменты новый комплект членов и секретарей, а из прежних учредить 2 временных департамента, 3-й и 4-й. На таком основании, чтобы они окончили все старые дела в течение 2 лет, если же сего не исполнять, то продолжали бы свои занятия до совершенного окончания тех дел без жалования. 2-летний срок истек в апреле 1939 года. И хотя по оставлении затем членов и секретарей 3-го и 4-го департаментов при прежних их должностях без окладов надлежало ожидать, что все дела будут скорее окончены, однако вышло совершенно противное. В 1840 и 1841 годах оба департамента были обревизованы вновь назначенным в Петербург гражданским губернатором Шереметьевым и одним из высших чиновников Министерства юстиции. И ревизия их, внесенная графом Паниным в конце 1842 года в Государственный совет, представила такую картину, которую достаточно будет изобразить здесь в одних следующих, главнейших и наиболее разительных чертах ее. В 3-м департаменте оказалось нерешенных дел 375, а неисполненных решений и указов более 1500. Из числа 3 присутствовавших судья по старости лет и слабому здоровью занимался чрезвычайно мало. Один заседатель умер, а другой постоянно рапортовался больным и почти никогда не бывал в суде. Из числа двух секретарей один также умер, а другой, видя себя обреченным служить неизвестное время без жалования и не находя никаких средств к пропитанию большой семьи, упал духом и притом решительно не мог ничего делать.